Халик запомнил, что в авоське у старухи была коробка стирального порошка «Дуз». Верно, что по сторонам она не глядела, но факт состоял в том, что он оказался на грани взрывного оргазма. Все его сознание, за исключением крохотной его доли, было переключено на область ниже пояса, где руки Хэйди двигались взад и вперед неторопливыми сладостными движениями, то сжимая, то ослабляя хватку пальцев. Его реакция была безнадежно замедлена, все оказалось безнадежно поздно, а рука Хэйди придушила оргазм, когда его затрясло от наслаждения в течение каких-то секунд, которые стали неизбежными и в итоге страшными. Таковы были факты. Но минуточку, друзья и соседи. Ведь были еще два факта, не так ли? Первый, если бы Хэйди не выбрала именно тот день для своего эротического эксперимента, Халик без труда владел бы ситуацией в качестве водителя автотранспортного средства. Олдс остановился бы по меньшей мере футах в пяти от цыганки, остановился бы пусть с визгом тормозов, из-за которого вздрогнули бы все матери, катившие коляски с младенцами вдоль тротуаров. Возможно, он заорал бы из окна «Смотри, куда идешь!», а старуха посмотрела бы на него со страхом и отсутствием какого-либо понимания. Он и Хэйди проследили бы, как она торопливо ковыляет через улицу, и сердца их тоже забились бы от испуга. Может быть, Хэйди разозлилась бы от того, что все покупки на заднем сиденье перевернулись вместе с сумкой и рассыпались по полу. Но все было бы в порядке. Не было бы слушания в суде и старого цыгана с гнилым носом, поджидающего снаружи, чтобы погладить пальцем по щеке и произнести одно кошмарное слово «проклятие». То был первый побочный вспомогательный факт. Второй последовал из первого. Он заключался в том, что причиной всему происшедшему была Хэйди. Ее ошибка с начала до конца. Он не просил ее сделать то, чем она занялась. Не говорил ей, почему бы тебе не сдрочить мне, пока катим домой, Хэйди. 3 мили, время есть. Нет. Она сама занялась этим, и, как ни странно, время было мистически точно подгадано. Да, ее ошибка, но старый цыган об этом не знал. А Халик получил проклятие и общую потерю веса в 61 фунт. И вот теперь он сидит перед ним с темными кругами под глазами, с поблекшей кожей на лице. Но ни то, ни другое не убьет ее. О, нет. Ее старый цыган не коснулся. Вот так и проскочил мимо тот момент, когда он мог бы сказать ей просто: «Ты знаешь, я верю в то, что теряю вес из-за проклятия». Вместо этого некая примитивная катапульта запустила в его сознание грубую вспышку ненависти, эмоциональный булыжник в ее сторону. «Слушай», — сказал он, — «что, Билли?» «Пожалуй, верно, схожу опять к Майклу Хустову», — ответил он, — «совсем не то, что собирался высказать. Ты, пожалуй, позвони ему, скажи, что я приду для метаболической серии анализов. Какого хрена, в конце концов, как говаривал Альберт Эйнштейн?» «Билли, мой дорогой!» Она протянула обе руки к нему, и он нырнул в ее объятия. Поскольку они принесли ему утешение, он устыдился мимолетной вспышки ненависти, посетившей его мгновение назад. Но в последующие дни, когда Фейервью вступил как следует в расцвет весны, готовясь к лету, ненависть стала посещать его чаще, невзирая на все его попытки как-то выбросить ее из головы, хотя бы приостановить, удержать. Глава 10. 179.